И именно к нему обратился умирающий Дарий с просьбой позаботиться о его семье. Александр накрыл тело царя царей своим плащом и приказал похоронить его в сожженном Персеполе. Правда, существует и другая версия, что Александр опоздал. Когда он настиг царский караван, Дарий был уже мертв.